«Я не говорила, что она не богата», — не отступала Фрэнсис Трелевен. «Я лишь хотела сказать, что судья Маннинг женился на ней совсем не поэтому». «Ха! Он надеялся с ее помощью стать окружным судьей, но этот номер у него не прошел. Все, на что он способен, это оштрафовать мальчишку за превышение скорости или заставить шефера-пьяницу переночевать в каталажке. А вот Крофорд Страйк из Харпсуэлла занимается только солидными делами. Он даже и живет-то не здесь», — Мар сказала. «Мне кажется, судья Маннинг и его жена очень приятные люди». На это миссис Коффин заметила. «Во всяком случае, Гай Монфорд не женился на медсестре и на деньгах тоже». «Она была такая милая», — сказала Фрэнсис Трелевен. «Джулия. Ее звали Джулия, маленькая, жизнерадостная, с короткими рыжими волосами и веснушчатым носом. Гай тогда церковь не посещал, как, впрочем, и теперь. Поэтому она приходила сюда одна. И, поверите ли, от нее шел какой-то свет. И все становилось другим. Все. Пока это не случилось», — сказала Клара. «Да, это произошло на моих глазах». «Клара, да-да-да, я никогда не забуду, как Ларсон Уит вытаскивал ее тело из машины». «Пожалуйста, Клара, не надо сейчас об этом». Он положил ее на траву, и все ее белое платье было запачкано кровью. Оно было разорвано, и на груди зияла огромная дыра, и... Миссис Трелевен ушла. Клара засмеялась. «Она не выносит, когда говорят о чем-нибудь печальном. Абсолютно не выносит». Мар сказала, что она, пожалуй, тоже пойдет и попробует вытащить Сэма из этой кучки мужчин в углу. «Не стоит, дорогая». Миссис Коффин понимающе улыбнулась. «Ведь он не пьян?» «Нет, но...» «Все в городе знают, что Сэм Макфей пропускает иногда рюмочку-другую, хотя, конечно, ему нельзя ни капли, потому что когда-то он пил ужасно, пока не свихнулся, и его не отправили лечиться. Все это началось после смерти его жены. Дело в том, что впервые за этот вечер она заколебалась». «Продолжайте, миссис Коффин», — сказала Мар. Миссис Коффин наконец решилась и, медленно смакуя каждое слово, произнесла. «Вы знаете, отец Гая, Пол Монфорд, был доктором?» «Да, миссис Коффин. И, кроме того, ближайшим другом Сэма. Они росли вместе в одном городе, как потом Гай с Лэри». «Да. Видите ли, отец Гая был католиком, и он принимал ребенка Сэма, Лэри. Роды были тяжелые. Жена Сэма истекала кровью. Мальчик не дышал. 40 лет прошло, а Сэм так и не забыл этого». «Она умерла», — сказала Мар. «Лэри мне говорил. А Сэм так и не простил Пола Монфорда». «Но почему?» «Потому что Пол был католиком, и Сэм был убежден, что он позволил его жене умереть, чтобы спасти ребенка. Он называл его убийцей». «Но это неразумно, миссис Коффин. Она бы, возможно, все равно умерла. Кроме того, в подобной ситуации у врача, как правило, нет выбора. Я хочу сказать, что любой доктор попытался бы спасти и мать, и дитя. В общем, ясно, что все это глупости, досужие сплетни». «Да», — согласилась миссис Коффин, — «да, это глупо, конечно, но Сэм был убежден, что это правда. Он начал пить и кричать об этом на каждом углу, пока однажды ночью не напился до чертиков, схватил ружье, побежал к дому Пола Монфорда и стал стрелять по всем окнам. Сэм хотел убить доктора, но потом появился Джордж Поттс.